повесил свой сюртук на спинку стула музыкант. Расправил нервной рукой на шее черный бант. Подойди скорее поближе, чтобы лучше слышать, если ты еще не слишком пьян. О несчастных и счастливых, о добре и зле, о лютой ненависти и святой любви. Что творится, что творилось на твоей земле, все в этой музыке ты только улови. Вокруг тебя шумят дела, бегут твои года. Зачем явился ты на свет, ты помнил не всегда. Звуки скрипки, все живое, скрытое в тебе разбудят, если ты еще не слишком пьян. О несчастных и счастливых, о добре и зле, о лютой ненависти и святой любви. Что творится, что творилось на твоей земле, все в этой музыке ты только улови. Устала скрипка, хоть кого состарят боль и страх. Устал скрипач, хлебнул вина, лишь горечь на губах. И ушел, не попрощавшись, позабыв немой футляр, словно был старик сегодня пьян. А мелодия осталась ветерком в листве, среди людского шума еле уловима. О несчастных и счастливых, о добре и зле, о лютой ненависти и святой любви.